Тогда Фрэнку пришлось смириться с настойчивыми уговорами врачей, сводящимися к тому, что навязывание реальности силой, как выразился один из них, может повредить нормальному течению беременности. После долгих перешептываний, а порой и криков в больничных коридорах, он, наконец, оставил меня в покое, перестал домогаться правды. И я чувствовала себя слабой, расстроенной, тоже перестала навязывать ему эту правду. Но на этот раз сдаваться я не собиралась. «Я обещала Фрэнку, — сказала я, — 20 лет назад, когда ты родилась. Я хотела уйти от него, но он меня не отпускал. Он любил тебя». При взгляде на Бриану голос мой слегка смягчился. Он не мог смириться с этой правдой, но, разумеется, понимал, что не отец тебе, и просил не рассказывать тебе об этом, позволить считаться твоим отцом, пока жив. «Вот после моей смерти, — говорил он, — можешь поступать, как тебе заблагорассудится». Я проглотила ком в горле и облизала пересохшие губы. Я обещала ему это, потому что он действительно любил тебя. Но теперь Фрэнка нет, и ты имеешь право знать, кто твой настоящий отец. А если сомневаешься, — добавила я, — ступай в Национальную портретную галерею. Там есть портрет Элен Маккензи, матери Джейми. Она носила вот этот жемчуг. Я сняла с шеи нитку, нитку речного жемчуга, нанизанного вперемешку с кругляшками золота. Джейми подарил мне в день рождения. Я взглянула на Бриану. Она сидела в напряженной позе с окаменевшим лицом. «Возьми с собой зеркальце, — сказала я, — как следует посмотри на портрет, а потом на свое отражение. Не скажу, что копия, но ты очень похожа на свою бабушку». Роджер уставился на Бриану, словно видел ее впервые в жизни. Он переводил взгляд с нее на меня, будто решая что-то. Потом вдруг расправил плечи и поднялся с дивана, где сидел рядом с ней. «Хочу кое-что показать вам», — решительным тоном заявил он, и, подойдя к старенькому бюро, его преподобие выдернул из ящика пачку пожелтевших газетных вырезок, перетянутую резинкой. «Вот, почитайте и обратите внимание на даты», — сказал он, протягивая вырезки Бриане. Затем, все еще стоя, обернулся ко мне и одарил долгим, холодным и пристальным взглядом ученого, подвергающего сомнению любую реальность. Он все еще до конца не верил мне, хотя воображение подсказывало, что все это могло оказаться правдой. «1743-й», — произнес он и покачал головой, словно удивляясь про себя. «А я почему-то думал, что это был человек, с которым вы встретились в 1945-м. Господи, мне бы и в голову не пришло. Да и как это могло прийти?» Я удивилась. «Так вы знали об отце Брианы?» Он кивком указал на вырезку, которую Бриана держала в руке. Она еще не читала ее, просто смотрела на Роджера, сердито и одновременно растерянно. Я видела, что глаза ее потемнели, словно перед бурей. Роджер, похоже, тоже заметил это. Он быстро отвел от нее взгляд и повернулся ко мне. «Тогда получается, что люди, имена которых вы дали мне, те, кто сражался при Колодане, выходит, вы знали их?» Я немного расслабилась. «Да, знала». На востоке прогремел гром. По стеклам высоких от пола до потолка окон ударили капли дождя. Бриана углубилась в чтение вырезок. Крылья волос затеняли лицо. Виднелся лишь кончик изрядно покрасневшего носа. Джейми всегда краснел, когда сердился или огорчался. Мне слишком хорошо было знакомо, как выглядят фрейзеры, готовые взорваться. «И вы были во Франции», — пробормотал Роджер, словно разговаривая сам с собой. Он по-прежнему не сводил с меня изучающего взора. Удивление на лице постепенно сменилось любопытством, затем возбуждением. «Тогда, наверное, вы должны были знать...» «Да, знала», — ответила я. «Именно поэтому мы и отправились в Париж. Я рассказала Джейми о Колодане, о том, что там должно было случиться в 1745-м. И мы отправились в Париж, чтобы попытаться остановить Карла Стюарта». Часть вторая. Претенденты. Гавр, Франция. Февраль 1744 года. Глава 6. Поднимая волны. «Хлеба!» — жалобно простонала я, держа глаза плотно закрытыми. От крупного, теплого субъекта, находившегося бок о бок со мной, ответа не последовало. Было слышно лишь тихое дыхание. «Хлеба!» — повторила я чуть громче и тут же почувствовала, как с меня сдергивают одеяло. Я, напрягая все мышцы, вцепилась в его край. С другого края постели донеслись какие-то приглушенные звуки. Затем послышался скрип выдвигаемого ящика, сдавленный возглас на гельском. По половицам прошлепали чьи-то босые ступни. Потом матрас присел под грузным телом. «Вот, Саксоночка!» — произнес тревоженный голос, и я почувствовала, как губам моим поднесли краюшку черствого хлеба. Я схватила ее, стала жадно жевать, с трудом проталкивая плохо разжеванные куски в горло. Не догадалась попросить вместе с хлебом и воды. Постепенно комочки хлеба нашли свой путь и осели в желудке тяжелым грузом. Тошнотворное бурчание в животе прекратилось. Я открыла глаза и увидела склонившееся надо мной в нескольких дюймах встревоженное лицо Джейми Фрейзера. «Ик!» Я вздрогнула и икнула. «Все в порядке?» – спросил он. Кивнув, я медленно попыталась привстать, а он, обняв меня за плечи, помогал, потом усевшись рядом, на край жесткой гостиничной постели, нежно притянул меня к себе и погладил по спутавшимся во сне волосам. «Бедняжка», — произнес он, — «может, дать тебе капельку венца? У меня в сидельной сумке есть фляга Ренвейна». «Нет, нет, спасибо». Я слегка содрогнулась. Казалось, при одном упоминании о Ренвейне в нос ударил густой специфический запах и выпрямилась в постели. «Через минуту буду в порядке», — с вымученной веселостью уверила я его. «Не волнуйся, это вполне нормально, если беременную тошнит по утрам». Не сводя с меня встревоженных глаз, Джейми поднялся и пошел взять свою одежду со стула, стоящего у окна. В феврале во Франции бывает чертовски холодно. Пузырчатые стекла окон были затянуты толстым слоем инея. Он был совершенно голый. От холода на спине и плечах появились мурашки. Золотисто-рыжие волоски на руках стали торчком. Впрочем, к холоду он был привычен. Не дрожал, натягивая чулки и рубашку. Затем вдруг перестал одеваться, подошел к постели и обнял меня. «Давай, ложись», — сказал он. «Я прикажу горничной развести огонь. Ты поела, может, теперь отдохнешь? Как, не тошнит больше?» Я не слишком уверенно кивнула в ответ. «Нет, ничего». Я бросила взгляд на постель. Белье, что обычно для постоялых дворов, было не слишком чистое. И все же серебро в кошельке Джейми обеспечило нам лучшую в доме комнату, где узкий матрас был набит настоящим гусиным пером, а не какой-нибудь там соломой или шерстью. «Впрочем, прилягу, пожалуй», пробормотала я, подняла ноги с ледяного пола и сунула их под одеяло, где еще сохранилось тепло. Желудок, похоже, успокоился настолько, что можно было позволить себе и глоток воды, и я плеснула немного в чашку из треснутого гостиничного кувшина, стоявшего у постели. «Ты что это, расхаживаешь босиком?» — спросила я Джейми, медленно потягивая воду. «Тут должно быть пауков полно». Застегивая килт на талии, Джейми покачал головой. «Да нет», — протянул он и кивком указал на стол. «Тут только крысы. За хлебом приходили». Взглянув на пол, я увидела безжизненное серое тельце. На морде блестели капельки крови. Меня тут же вывернуло наизнанку. Еще слава богу, что не на постель. «Ничего, все в порядке», — немного отдышавшись, произнесла я. «Тут особенно и рвать было нечем». «Прополощи рот, Саксоночка, но только ради бога не глотай». Джейми протянул мне чашку и вытер рот краем полотенца, словно маленькую беспомощному ребенку. Затем приподнял и бережно уложил головой на подушки. Склонился с тревогой, всмотрелся мне в лицо. «Пожалуй, будет лучше, если я останусь», — сказал он. «Пошлю записку». «Нет-нет, я в порядке», — поспешил уверить его я. И не слишком погрешила против истины. Рвота мучила меня лишь по утрам, весь остальной день проходил относительно спокойно. И чувствовала я себя вполне прилично, если не считать кисловатого привкуса во рту и легкого покалывания в нижней части живота. Я отбросила одеяло и демонстративно встала. «Видишь, я чувствую себя просто превосходно. А ты поезжай. Неудобно заставлять кузена ждать». Я действительно чувствовала себя гораздо лучше, несмотря на сквозняк, тянувшийся из-под двери и проникавший под складки моей ночной сорочки. Джейми все еще колебался. Ему не хотелось оставлять меня. Тогда я подошла к нему и крепко обняла, отчасти для того, чтобы успокоить, отчасти, чтобы ощутить восхитительное тепло, исходившее от его тела. «Бррр», — сказала я, — «как это ты умудряешься оставаться горячим, точно булочка, в одной лишь юбке?» «На мне еще и рубашка», — заметил он и улыбнулся, глядя на меня сверху вниз. Так мы стояли, прижавшись друг к другу, и наслаждались теплом. В коридоре слышалось шарканье веника, горничная приближалась к нашей двери. Джейми слегка вздрогнул и прижался ко мне еще плотнее. Путешествовать зимой трудно. На то, чтобы добраться от аббатства Святой Анны до Бапре до Гавра, потребовалась целая неделя. В постоялые дворы мы попадали поздно вечером, промокшие, грязные и дрожащие от холода и усталости. По утрам меня тошнило, но потому мы практически не прикасались друг к другу со времени последней ночи, проведенной в аббатстве. «Идешь со мной в постель?» – тихо спросила я. Он колебался. Сила его желания была очевидна. Я ощущала это сквозь ткань килта. Но он так и не обнял меня. Нерешительно буркнул он. «Ты ведь хочешь, верно?» — спросила я и просунула холодную руку под килт, чтобы убедиться. «О, да, да, хочу!» Рука получила бесспорное доказательство. Он тихо застонал. Рука скользнула чуть ниже между ног. «О, Боже! Не надо, Саксоночка, иначе я от тебя никогда не оторвусь!» Он крепко обхватил меня длинными руками, и я вжалась лицом в складки его белоснежной рубахи, слабо пахнущей крахмалом, который брат Альфонс из аббатства использовал при стирке. «А зачем отрываться?» – пробормотала я. «У тебя же есть еще чуточку времени, правда? До доков совсем недалеко». «Да дело не в том», – ответил он, поглаживая меня по растрепанным волосам. «Я что, слишком толстая?» На деле живот у меня оставался таким же плоским, как и прежде. Я была даже худее из-за тошноты. «Нет», — сказал он, улыбаясь, — «больно уж ты много говоришь». Он поцеловал меня, потом сел и притянул к себе на колени. Я легла и обняла его. «Нет, Клэр», — воспротивился он, когда я начала расстегивать килт. Я удивленно взглянула на него. «Почему нет?» «Ну, из-за...» — он слегка покраснел. «Из-за ребенка? Не хочу повредить ему». Я рассмеялась. «Джейми, ты не повредишь. Он же не больше, чем кончик твоего пальца». Для наглядности я выставила палец и медленно провела им по пухлой, четко очерченной губе Джейми. Он перехватил мою руку, наклонился и крепко, быстро поцеловал. «Ты уверена?» «Я хочу сказать, я все время думаю, ему не понравится, если кто-то будет его толкать». «Да он и не заметит», — уверила я его и снова занялась пряжкой на поясе. «Ну ладно, раз ты так считаешь». В дверь властно постучали. Она отворилась, и вошла служанка с охапкой поленьев, расталкивая ими створки. Судя по царапинам на панели и на полу, то был обычный для нее способ проникать в комнату. «Бонжур, мсье, мадам», — буркнула она, коротко кивнув в сторону постели и шмыгнула к камину. «Да». Ее поведение было красноречивее всяких слов.